Глава 38. Вероника. «Малыш», — тихий шепот нарушает мою сонную идиллию. Я невольно мычу в ответ, отказываясь выбираться из теплой постели. Удобный матрас намертво приклеил меня к себе. Подушка с одеялом, воздушным куполом, укрыли от всего окружающего мира. Чёрта с два я позволю кому-то вытащить меня из этого рая. Даже бархатному голосу папы это не удастся. «Ронни, милая, проснись». «Нет, ни за что. Пусть он даст мне поспать еще немножко. Тебе нужно пойти отдохнуть нормально. Мне и так отлично, лучше не бывает». «Ронни», теплая ладонь накрывает мой затылок. «Чёрт, когда он успел стащить с меня подушку? Проснись, родная, иначе не разогнёшься». О чем он говорит? Почему это я не разогнусь, если и так лежу, развалившись во всю кровать? Для опровержения его слов я пытаюсь вытянуться, но тело настолько затекло и окаменело, что отказывается слушаться меня. А когда все-таки получается вернуть себе контроль над ним, ноющая боль в пояснице превращает мое сонное мычание в болезненный хрип. Что за ерунда? Почему с каждой секундой блаженство все сильнее сменяется дискомфортом? А удобный матрас с одеялом исчезают. «Соня, просыпайся!» Теперь шепот отца кажется не просто тихим, а то нельзя усталым, с нотками хрипотцы. «Топай отдыхать. Тебе нечего делать в больнице». «В больнице?» Стоит услышать это слово, и сон как рукой снимает. В сознание врываются все вчерашние события, вмиг возвращая меня из уютной спальни в больничную палату, где я даже не заметила, как заснула возле койки папы. Открываю глаза и жмурюсь от светящих из окна солнечных лучей. Мне требуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к яркому освещению. Только потом мне удается рассмотреть папу. Тоже сонного, немного бледного, уставшего, но живого. Его синие глаза светятся жизнью, ослепляя меня сильнее тысячи солнц. «Папа, ты очнулся!» От радости вскрикиваю со стула и касаюсь его лица. «Оно теплое, Боже! Да, оно теплое. С ним все в порядке!» «Да, очнулся. Причем 2 часа назад. А ты все спишь да спишь. Ты со мной здесь всю ночь просидела?» «Нет, меня только под утро впустили, когда тебя в обычную палату перевели. До этого сидела в коридоре». «И зачем?» «Что зачем? Я не собиралась никуда уходить, пока не убедилась бы, что ты пришел в сознание». «Теперь ты убедилась, так что иди домой, тебе нужно отдохнуть». «Нет, не хочу. Я хочу быть рядом с тобой, пап». Глажу его по щеке, глотая подступающие слезы. «Я так боялась, что больше не увижу тебя. Боялась, что ты не выживешь. Маленькая моя». С улыбкой выдыхает он, накрывая мою руку своей. «Как же я мог не выжить, если ты так сильно просила? Так ты меня слышал?» «Тебя было сложно не услышать, даже в предсмертном состоянии», — усмехается он. «Вообще не смешно», — произношу я сурово, но счастливую улыбку стереть с лица не получается. «Прости. Видимо, от наркоза еще не до конца отпустила». «Как себя чувствуешь? Может, мне позвать врача?» «Не надо. Он уже приходил, пока ты спала. И мама заходила. Ее мне тоже не удалось уговорить уехать отдыхать. До сих пор где-то по больнице шастает. Даже после ночной смены. Теперь понятно, в кого ты такая упрямая. Он опять вглядывается в меня так, как смотрел каждый раз при нашей редкой встрече, любуясь и запоминая, будто желая вбить в подкорку сознания черты моего лица на тот случай, если в следующий раз увидит меня не скоро. Но ему больше не нужно переживать об этом. Я больше не стану его игнорировать и притворяться, будто для меня его не существует. Не стану ненавидеть и таить обиду за то, что случилось несколько лет назад. Нет, я никогда не забуду тот вечер, когда погибла моя сестра. Но я больше не могу из-за одной ошибки напрочь перечеркивать все хорошее, что было между нами до этого. Не после того, как он чуть не умер, защищая меня. Я и так слишком долго винила папу за его проступок. И даже не выслушал его, не дала возможности объясниться, а просто вычеркнула из своей жизни без суда и следствия. «Прости меня, пап, прости за все. Безграничное сожаление давит на плечи. Я оседаю на стул, крепче сжимая его руку. «Что за глупости ты несешь? Мне не за что тебя прощать. Ты ничего не сделала». «Вот именно. Я ничего не сделала, не поговорила с тобой, не узнала, почему ты так поступил тогда с мамой, и даже не подумала, что у тебя могли быть веские причины совершить это. Никакие причины не могут оправдать меня, Рони. Никакие. С горечью проговаривает отец, стирая со своих губ улыбку. Но они были. Смотрю на него с надеждой и искренним желанием узнать правду. Расскажи мне, почему ты так поступил? Я хочу услышать от тебя, что тебе не хватало в маме. Нет, Рони. Твоя мама всегда была для меня всем. Повысив голос, резко выпаливает он и морщится от боли. Прости, я выбрала не лучшее время для вопросов. Тебе нельзя напрягаться, мы поговорим потом. Нет, я хочу договорить. Он протяжно выдыхает, наполняя беспредельной болью синий взгляд. Не физической, а душевной, которую я не раз видела в глазах мамы. Саманта и ты — вся моя жизнь, Рони. И эту жизнь я потерял вместе с Вайли. Я никогда себя не прощу за это. Никогда не смирюсь с произошедшим. Так же, как не смирюсь и с другой смертью, что случилось в тот день. Что? Какая еще смерть? В голове оглушительным звоном стучат эти вопросы, но я ни в какую не могу произнести их вслух. Язык и все остальные органы деревенеют, а кожа покрывается ледяным потом. В тот день, во время мамопластики, которую я делал сотни раз, я потерял пациентку. У нее случился анафилактический шок. Аллергическая реакция на анестезию, хотя, исходя из проведенных ранее анализов, ничто не предвещало ее. Но, увы, от этого нельзя застраховаться на 100%. И это случилось с ней. Я сделал все необходимое, чтобы спасти пациентку. Однако у меня не получилось. Девочка умерла. Ей было 20 лет. Почти твоя ровесница. Вся жизнь ждала ее впереди. Но она оборвалась на моем операционном столе. И даже тот факт, что после расследования и экспертизы было доказано, что я делал все правильно, и моей вины в ее смерти нет, нисколько не приглушает во мне чувство вины. Дыхание папы становится более тяжелым, и он прикрывает глаза, будто погружаясь в трагические воспоминания. Даже сейчас я часто вспоминаю ее с горечью, а в тот вечер, когда я вернулся домой, я вообще был раздавлен и находился в неадекватном состоянии. И чтобы ощутить хоть каплю облегчения, я ничего лучше не придумал, как напиться. И я сделал это. Взял бутылку из бара и начал пить, толком даже не чувствуя вкуса алкоголя. Пил до тех пор, пока сознание напрочь не отрубилось. Я даже не заметил, в какой момент в гостиной появилась наша горничная. И уж тем более не помню, как она оказалась на мне, как раздел ее и как вообще смог в таком опьянении ее. Не в силах закончить предложение, он опять морщится. Однако теперь явно не от боли, а от гадкого привкуса кадров из прошлого, от которых по моим щекам вновь катятся едкие слезы. Я пришел в себя, лишь когда услышал крик Саманты. Хотя уж лучше бы я сдох и не увидел того, что натворил. Не увидел бы ее плачущую. И тебя с ненавистью смотрящую на меня. В тот день я не только впервые за всю карьеру потерял пациентку, но и любимую жену и двоих дочерей. Я всю жизнь свою просрал, и, честно, до сих пор не верю, что Саманта простила меня. А точнее, не понимаю, за что судьба дала мне второй шанс. Я не заслуживаю этого, и ты правильно делала, что столько лет игнорировала меня. Нет, папа, не говори так. Я говорю как есть. Нет, это не так. И теперь я еще больше убедилась, что вела себя неправильно. Ты ошибся. Впервые в жизни ошибся и сделал это не просто так. А я даже слушать тебя не хотела. И забыла обо всем хорошем, что ты делал для нас с мамой. Ни одно хорошее дело не переплюнет смерть, Рони. Из-за меня мама потеряла Вайлию, и ее уже никак не вернуть. Но зато я жива, папа. Я жива и невредима только благодаря тебе. Если бы не ты, Морган убил бы меня. И мне никогда не отблагодарить тебя за то, что рисковал собой. Тебе не за что меня благодарить. Ты моя дочь. Я люблю тебя больше жизни. И потому, без сожалений, умер бы за тебя. Если потребуется, умру, лишь бы ты могла жить дальше. Нет, все, хватит. Не говори мне таких ужасов. Ты мне живой нужен. И маме тоже. Она без тебя не сможет. И я не смогу. Я люблю тебя, папа. Очень люблю. И прости меня за то, что была такой ужасной дочерью. Плача, я прижимаю его руку к губам. Малыш, ты у меня самая лучшая дочь в мире. О такой можно только мечтать. Это мне нужно до конца жизни у тебя прощения выпрашивать. Вот и будешь это делать еще 100 лет, хорошо? Всхлипывая, бормочу я. 100? Немного ли? Нет, в самый раз. Ну ладно, 100 так 100. Ясная улыбка вновь касается его сонного лица. Попытаюсь прожить, но только если прекратишь плакать так сильно и обнимешь меня. Я боюсь сделать тебе больно. Плевать, потерплю. Я 4 года хотел этого, так что никакая боль не помешает тебя обнять. И я обнимаю, хотя это даже объятиями сложно назвать. Я просто прикладываю голову к его груди, позволяя папе укрыть меня руками и уткнуться носом в затылок. Вдыхаю родной запах, и так тепло и спокойно становится. Не передать. Я будто в детство отправляюсь, когда часами могла сидеть на папиных коленях и слушать его рассказы, шутки и стихи собственного сочинения. Это именно он пробудил во мне любовь к журналистике и писательству, а затем поддерживал, наставлял, покупал все, что мне требовалось для полного погружения в любимое дело. Книги, учебники, посещение литературных кружков и курсов. Он даже старую печатную машинку мне однажды принес, хотя я не просила. Лишь мельком в разговоре упомянула, что было бы здорово попробовать попечатать на ней. И недели не прошло, как она у меня появилась. Папа делал для меня все и даже больше. А я с такой легкостью обо всем этом забыла, позволив гневу и ненависти ослепить меня. Это лучшее, что я могла увидеть. Мягкий радостный голос отрывает меня от груди папы, и мы вместе с ним переводим взгляд на маму. Она стоит, прислонившись плечом к дверному косяку, и выглядит сонной и уставшей, но также такой счастливой, что у меня слезы на глаза наворачиваются. Опять, блин. Походу, за эти сутки из меня вылилось больше, чем за всю жизнь. Я бы могла смотреть на это вечно, но вам обоим нужно отдохнуть. Улыбаясь, мама подходит ко мне и берет наши с папой руки. «А разве тебе не нужно?» — в унисон с папой спрашиваю я. «Нужно, но сначала мне о вас позаботиться надо». Еще чего. Это мы должны о тебе заботиться». «Вот именно». Поддерживаю папу. Особенно учитывая, что ты из нас двоих, это ты свалилась в обморок. В обморок? Ага, причем 2 раза. Под утро опять пришлось ловить ее. Тогда какого чёрта ты еще находишься здесь, Сэм? Негодующе цедит папа. Да все нормально. 2 обморока — это ненормально. Ты сильно перенервничала, плюс еще работала всю ночь. Живо езжай отдыхать. Нет, я побуду здесь, с тобой. Ну что за женщина упертая? Какая есть? Я никуда не уеду от тебя. Сейчас лягу спать на диван. К тому же я сказала, что со мной все хорошо. Даже сказала бы отлично. Какое еще отлично? Сердито фыркает папа. А вот такое. Не переставая загадочно улыбаться, мама вытаскивает листок из кармана халата и кладет его к папе на грудь. Мы оба впиваемся непонимающими взглядами в черно-белый снимок, застывая на неопределенное количество секунд. И пока мы с папой пытаемся осмыслить увиденное, в палате наступает звенящая тишина, что нарушается лишь моим сорвавшимся вскачь сердцебиением и тикающей стрелкой на часах. «Сэм, ты что?» — ошеломленно выдыхает папа, не сумев даже закончить вопрос. «Да». «Ты шутишь?» «Нет». «Ты хочешь сказать, что...» Я хочу сказать, что главная причина обмороков вовсе не стресс, а 5-я неделя беременности. Я только что была у гинеколога. У нас будет ребенок, Фрэнк. Со слезами на глазах сообщает мама, повергая меня в шок. Настолько сильный, что в первый миг я дар речи теряю. И даже понять не могу, какие именно эмоции ощущаю. Счастье, страх, восторг. Смятение, волнение, панику, ужас. Вся эта противоречивая смесь словно шот абсента бьет по сознанию, дурманя его. Лишь когда сквозь мутную поволоку я вижу, как папа притягивает маму к себе и обцеловывает все ее лицо, страх перед повторением истории с Вайли неумолимо начинает растворяться, уступая место счастью, искреннему, щемящему, всепоглощающему. У меня все-таки будет сестра, а может, братик. И эта новая жизнь, безусловно, отгонит все плохие воспоминания, залатает раны, поумерит боль и сделает моих родителей такими же счастливыми, какими они были несколько лет назад. Ронни, скажи что-нибудь, а то я уже начинаю пугаться твоей застывшей реакции. Повернувшись ко мне, взволнованно произносит мама. Папа тоже с настороженностью смотрит на меня, и я решаю их больше не напрягать. Что я могу сказать, кроме как поздравить? Отмерев, я с улыбкой сжимаю маму в крепких объятиях и клянусь, слышу их с папой одновременный выдох облегчения. Ей-богу, смешные. Будто это я строгий родитель, одобрение которого они очень боялись не получить. Хотя, что уж тут скрывать, это до жути приятно. Знать, что мое мнение крайне важно для них. И так было всегда. Даже когда я была еще маленькой, любящей руководить всем и вся врединой. А я такой была, и, честно говоря, до сих пор иногда бываю. Наверное, поэтому Мэтт и называет меня частенько Мегерой. Мэтт, чёрт. Я резко отстраняюсь от мамы и вынимаю ее айфон из кармана халата. Смотрю на экран, и тревога вновь охватывает меня свинцовыми сетями. «Что такое, милая?» — хмурится мама, касаясь моего лица. «От Мэтта до сих пор нет ни одного звонка и сообщения. Боже мой, вот память моя дырявая!» — она хлопает ладонью себе по лбу. «На радость их забыла сказать. Он здесь, Ронни, ждет тебя в коридоре». «Здесь? Мэтт? Мой Мэтт?» «Конечно, твой. Другого я не знаю. Пришел 15 минут назад, я увидела его и...» «Да-да, мама, я поняла». Не слыша конца ее фразы, я вылетаю из палаты. Бегло оглядываюсь по сторонам, и сердце словно на батуте подпрыгивает, совершая тройное сальто. «Мэтт!» — зову я, видя, как он нервно ходит из стороны в сторону в конце коридора. «Вероника!» — переводя на меня взгляд, он не говорит, а почти беззвучно выдыхает. Но я слышу. Слышу, с каким облегчением он это делает, с какой теплотой произносит мое имя. И тут же срываюсь с места и бегу к нему навстречу, врезаясь в Мэтта, как волна в скалу. Неприступную, несокрушимую. На которую запрыгиваю, обвивая руками и ногами так, будто боюсь упасть обратно в штормовую воду. И он помогает мне удержаться, умещая ладони на ягодицах. Прывается что-то сказать, но я жестом запечатываю его губы, языком толкаясь в рот, наполняя себя любимым вкусом и запахом. Пальцами в волосы ныряю, сильно сжимаю, желая убедиться, что он на самом деле здесь, а не снится мне просто. Но нет, не снится. Я понимаю это в ту же секунду, когда Мэтт перемещает руки выше и обнимает меня до удушья, словно стальными канатами весь корпус стягивая. В губы вгрызается с голодом до боли, до моего хриплого стона, будто тоже жаждет убедиться, что я реальна. Будто тоже скучал. Будто так же умирал от неизвестности и тревоги за мою безопасность, как делала это я. «Ты никогда больше не уйдешь вот так», — с трудом оторвавшись от его губ, шепчу я и усыпаю его лицо поцелуями. «Пообещай мне, что не уйдешь. Что бы я ни сказала, ты не пропадешь без вести и не заставишь меня так переживать за тебя. Уж лучше разнесешь всю квартиру и меня вместе с ней. Но не уйдешь. «Дурочка, я никогда не сделаю тебе больно. Пообещай». «Пообещаю. Только если ты пообещаешь предупреждать, куда сваливаешь на ночь глядя, при этом оставляя телефон дома». Мэтт произносит это сурово, даже немного грубо, но сглаживает свой тон очередным страстным поцелуем. «Я забыла его на подзарядке, но звонила тебе потом с маминого. Весь вечер и всю ночь звонила, но ты ни разу не ответил. Я чуть с ума не сошла. Особенно после того, что случилось. Морган, он...» «Знаю, Вероника. Я все знаю. Именно поэтому я и не отвечал тебе». «В каком смысле?» Непонимающе хмурюсь я, вглядываясь в его лицо, и лишь сейчас обращаю внимание на покраснение на скуле. «Что с лицом? Что случилось? Где ты был?» «Тихо, тихо, успокойся. Я все расскажу, только сначала ответь, как себя чувствуешь». «На грани истерики». Поэтому лучше начинай говорить быстрее. «Ладно, как скажешь, босс». Он коротко целует меня в уголок губ и, заметно помрачнев, приступает к рассказу. «Когда я не обнаружил тебя в квартире и не смог дозвониться, я поехал к тебе домой. Но за пару кварталов до него увидел Моргана с дружками. Я не мог позволить им опять сбежать, поэтому вылетел из машины, оставив ее прямо посреди дороги, и погнался за ними. По пути набрал номер следователя, чтобы он засёк моё местоположение, а потом шиб Моргана с ног, и телефон куда-то улетел. Между нами завязалась драка, но в этот раз дружки не остановились, чтобы помочь ему. И мне удалось удержать его до приезда полиции. Потом я поехал вместе со всеми в полицейский участок для очередной дачи показаний. И там уже узнал, что эти уроды сделали с твоим домом и отцом. Я хотел помчаться к тебе, но следователь меня не отпускал. Я был им нужен, чтобы суметь опознать дружков Моргана. Тот, ясное дело, не собирался отдуваться за всех и выдал все возможные места, где они могли скрываться. Мы тут же поехали осматривать каждый адрес и в итоге нашли их. Полиция арестовала уродов. Тебе больше ничего не угрожает. Эти скоты сгниют за решёткой. Я уже созвонился с лучшим адвокатом в городе. Он позаботится о том, чтобы они никогда не выбрались из тюрьмы. Так что всё закончилось, Вероника. Теперь уж точно. Я больше никогда не позволю никому и пальцем к тебе прикоснуться, сообщает он уверенным голосом и обнимает, успокаивающе поглаживая меня по спине. Слёзы вытекают из глаз, сердце стучит барабанной дробью, но в его объятиях мне становится легче. Я сжимаю Мэтта максимально крепко, ни за что не собираясь больше отпускать, и расплываюсь в радостной улыбке. Папа выжил. Мэтт в безопасности. Преступники пойманы и получат наказание. Да, эти самые страшные и мучительные сутки и правда закончились. И теперь, после пережитого ужаса, я больше чем уверена, что смогу справиться с любыми житейскими невзгодами, что ждут меня впереди. Ведь самое главное — знать, что мои любимые люди целы и невредимы. А остальные проблемы уже мелочи, которым я обязательно найду решение.